Глава 15. Чудеса крайних морей. Едва отчалив от острова Раманду и выйдя в открытое море, наши путешественники почувствовали, что действительно плывут у предела мира. Все совершенно преобразилось, и они сами тоже. Во-первых, оказалось, что теперь они намного меньше нуждаются в сне. Никому почти не хотелось ни есть, ни спать, ни разговаривать. А если и приходилось что-то сказать, то старались говорить как можно тише. Во-вторых, совершенно другим стал свет. Его вдруг стало слишком много. Солнце, восходя утром, казалось вдвое, а то и втрое больше обычного. И каждое утро над головами у них сплошной пеленой летели птицы, направляясь в сторону острова Раманду, и человеческими голосами пели песню на неведомом языке. Некоторое время спустя, съев свой завтрак на столе Аслана, они возвращались, теперь уже без песни, и стремительно исчезали на востоке, словно влетая прямо в пылающее солнце. И всякий раз, глядя на них, Люси испытывала странное чувство, какого никогда не знала прежде и не могла выразить словами. На второй день плавания, после полудня, Люси перегнулась через борт и воскликнула: «Какой же прозрачной стала вода!» Вода действительно была изумительно прозрачной. Люси казалось даже, что можно разглядеть все морское дно. Первое, что она увидела, начав вглядываться в толщу воды, был небольшой черный предмет размером всего с туфельку, плывущий в глубине. Шло время, а он не отставал и явно держал ту же скорость, что и корабль. Сначала Люси решила, что это плывет по поверхности, но потом по глади воды проплыл кусок зачерствевшего хлеба, выброшенный коком. Поравнявшись с той самой черной вещью, кусок как будто столкнулся с нею, но на самом деле не столкнулся, а проплыл над ней. Тогда Люси поняла, что черный предмет находится не на поверхности. Потом эта вещь неожиданно стала намного больше, а через некоторое время также неожиданно опала и приняла прежние размеры. Люси думала-гадала, что это бы могло быть. Ей начало казаться, что она уже видела где-то нечто подобное, только никак не могла вспомнить где. Она подперла голову рукой, сощурилась и даже высунула язык, усиленно вспоминая. И, наконец, вспомнила. Конечно же, это очень похоже на картину, которую можно видеть из окна поезда в ясный солнечный день. По окрестным полям бежит тень поезда, с такой же скоростью, разумеется, как и сам поезд. Потом поезд влетает в узкое ущелье с отвесными склонами, и тут же тень мгновенно оказывается совсем рядом и становится огромной, но продолжает лететь рядом с вами по заросшим травой откосам ущелья. Потом поезд выезжает на простор, и на тебе, черная тень снова обретает прежний размер, продолжая свой бег по полям и лугам. «Это же наша тень!» — поняла Люси. «Тень утренней зари. Она бежит вслед за нами по морскому дну. Когда она вдруг стала больше, мы проплывали над какой-то возвышенностью. Выходит, вода намного прозрачнее, чем я думала. Чтобы тень зари выглядела такой маленькой, глубина здесь должна быть не в одну сотню футов, а тень видна так резко и четко». Как только она это сообразила, то сразу догадалась, что широкая серебристая поверхность, которой она до этого любовалась, совершенно не задумываясь, что это такое, на самом деле песок, выстилающий морское дно. А пятна на ней, яркие или темные, на самом деле не свет и тени на поверхности, а какие-то самые настоящие предметы там, на дне. Сейчас корабль проплывал над зеленоватой массой, отливающей нежным пурпуром, а посередине эту массу рассекала широкая и извилистая бледно-серая полоса. Теперь Люся стала вглядываться повнимательнее и поняла, что темное вещество немного приподнято над серебристой поверхностью и мягко колышется. «Совсем как деревья на ветру», — подумала девочка. «И, наверное, это и есть деревья. Там какой-то подводный лес». Они проплыли над лесом, и бледная серая полоска, рассекавшая его, слилась с другой серой полоской, пошире. «Если бы я была там, внизу», — рассуждала Люси, «то эта полоса была бы самой настоящей дорогой через лес, а то место, где она пересекается с другой полосой, — перекрестком. Вот бы как-нибудь побывать там и разглядеть все поближе. А теперь лес кончился. Я готова поверить, что та полоса и впрямь дорога. Отсюда видно, что она и дальше идет уже по чистому песку. Она совсем другого цвета, чем песок. А по краям вдобавок чем-то очерчена, как будто проведены пунктирные линии. Наверное, это камни или столбики. Ну вот, а теперь она стала шире. Но на самом деле дорога стала не шире, а ближе». Люся догадалась об этом потому, что тень корабля резко метнулась ей навстречу, стремительно разрастаясь. А дорога... Теперь Люся была абсолютно уверена, что эта дорога начала выделывать зигзаги. Очевидно, взбиралась на какой-то крутой холм. А когда Люся склонила голову на бок и оглянулась назад, она увидела картину, какую у нас обычно можно увидеть с вершины холма, разглядывая дорогу, по которой мы только что взобрались туда. Она видела теперь даже солнечные лучи, которые пробивались сквозь толщу воды и падали в лесистую долину. Вдали все таяло в смутном сером сумраке, а некоторые места сияли ярким ультрамарином. «Там самое яркое освещение», — догадалась Люся. Однако она не могла долго глядеть назад, потому что впереди, по ходу судна, возникали все новые и новые захватывающие картины. Дорога, похоже, взобралась наконец на вершину холма, теперь она бежала прямо вперед. По ней начали двигаться туда и обратно какие-то маленькие пятнышки. А потом в поле зрения ворвалось нечто совсем уж удивительное. К счастью, все было ярко освещено, насколько вообще ярким может быть солнечный свет, прошедший через сотни футов морской воды. Предмет представлял собой что-то бугорчатое и изубренное, отливающее цветами перламутра и слоновой кости. Путешественники плыли так близко над ним, что Люся не сразу поняла, что это такое, лишь приглядевшись к теням, догадалась. Тени, отбрасываемые этим, лежали на песке длинные и острые. Люся вдруг увидела, что это тени башен и шпилей, минаретов и куполов. Вот оно что, это город. Или очень большой замок. Интересно, почему они выстроили его на самой вершине такой огромной горы? Много времени спустя, уже вернувшись в Англию и обсуждая вместе с Эдмундом свои приключения, она нашла ответ, и я уверен, что совершенно правильный. Дело в том, что в море, чем глубже, тем темнее и холоднее. К тому же там, в вечном холоде темных глубин, живут самые опасные морские чудовища — спруты, морские змеи, исполинские скаты. Поэтому морские долины должны быть дикими, неприветливыми, очень опасными и, следовательно, пустынными. И морской народ чувствует себя в этих долинах примерно так же, как мы в горах, а в горах точно так же, как мы в долинах. Именно на высотах. С нашей точки зрения на отмелях там царят теплота, свет и покой. Конечно, отчаянные головы могут быть и среди морского народа. Охотники и рыцари, возможно, в поисках приключений забираются в самые глубокие бездны. Но отдохнуть они возвращаются домой на высоты, где царит мир и тишина, учтивость и рассудительность, труд и игры, песни и танцы. Утренняя заря проплыла над городом, а морское дно все еще продолжало повышаться. Под килем корабля оставалось футов 100 воды, или даже меньше. Дорога пропала. Они плыли над какой-то открытой равниной, напоминавшей парк. То тут, то там виднелись небольшие рощицы очень ярко окрашенных деревьев. И вдруг Люся даже вскрикнула от возбуждения, показался морской народ. Было их не то 15, не то 20, все верхом на морских конях. Не тех крохотных морских коньках, каких можно увидеть в музее, а на самых настоящих лошадях, по виду таких же, как и наши, только значительно крупнее. Люся подумала, что это, вероятно, очень знатные, а может, даже и царственные особы, потому что на головах кое-у-кого сверкало золото, а за плечами, как плащи на ветру, струились волны изумрудного или оранжевого цвета. Люся воскликнула. Вот досада с этими рыбами, надо же им появиться именно сейчас. Между нею и морским народом оказался целый косяк каких-то маленьких, толстеньких и полосатых рыбок, плывущих чуть ли не у самой поверхности. Хотя они испортили ей картину, зато с их появлением начали разворачиваться самые интересные события. Неожиданно маленькая, но на вид очень свирепая рыбка стрелой взметнулась снизу вверх, щелкнула зубами, вцепилась в одну из толстых рыб и с невероятной скоростью потащила вниз. А морские жители, сидя верхом на конях, не отрываясь, глядели вверх и, судя по всему, были полностью поглощены происходящим. Люси видела, как они оживленно переговаривались и смеялись. И не успела рыбка-охотница со своей жертвой доплыть до них, как уже другая рыбка того же самого вида стрелой взметнулась вверх из самой группы всадников. Люси готова была ручаться чем угодно, что до этого мгновения она сидела на руке рослого морского жителя, восседавшего на самом крупном коне, и что этот житель подкинул рыбку вверх. «Но это можно понять так», — рассуждала Люси. «Это отряд охотников, точнее, отряд соколятников. Ну да, что-то вроде нашей соколинной охоты. Они выехали в поле вместе с этими свирепыми рыбками, которые сидели у них на ладонях или на запястьях. Точно так же, как мы выезжали, держа на запястье наших охотничьих соколов, когда много веков назад были королями и королевами в Каир-Паравеле. Потом они подбрасывают в воздух, чтобы они летели. Нет, они их пускают в воду, чтобы они плыли за другими. А те рыбы, что вверху, дичь. Но я хотела бы знать, как они...» Внезапно сцена внизу изменилась. Морские жители увидели утреннюю зарю. Косяк рыб будто взорвался, разлетаясь во все стороны, а морские жители медленно поплыли вверх, прямо к поверхности, явно собираясь разглядеть поближе вещь, огромную черную, которая проплывала между ними и солнцем. Они поднялись к самой поверхности и оказались так близко, что, будь они не в воде, а в воздухе, Люси могла бы легко, не повышая голоса, заговорить с ними. Теперь она видела, что среди морских жителей были и мужчины, и женщины. На головах у всех сверкали затейливые золотые диадемы, у многих на груди ожерелье из огромных жемчужин. И больше ничего на них не было. Кожа казалась цвета старой слоновой кости, волосы темно-пурпурными. Король, находящийся в центре группы, не могло быть никаких сомнений, что именно он король, надменно и свирепо глянул прямо в лицо Люси и взмахнул копьем, которое держал в руке. Иначе как угрозу, этот жест понять было нельзя. На лицах дам застыло изумление. Люси подумала, что раньше им не приходилось видеть ни кораблей, ни людей, да и как они могли видеть их здесь, в море, у края света, куда, возможно, не заплывал еще ни один корабль с самого сотворения мира. «Что это ты разглядываешь, Лю?» — услышала она у себя за спиной. Люси была настолько поглощена увиденным, что от этих слов вздрогнула, словно очнулась от сна. Она почувствовала, что рука ее буквально онемела от того, что она столько времени простояла в одном положении, низко нагнувшись над перилами фальшборта. Обернувшись, девочка увидела рядом с собой Эдмунда и Дриниана. «Смотрите сами», — показала она вниз. Они вгляделись, и почти сразу же Дриниан отпрянул назад, потянув за собой Эдмунда и Люси, заговорив почти шепотом. «Отвернитесь поскорее, Ваше Величество! Станьте спиной к морю и, пожалуйста, сделайте вид, что вы ничего не видели. Говорите о каких-нибудь пустяках!» Люси послушалась, но спросила, «В чем дело, Дриниан?» «Морякам нельзя видеть это», — отвечал Дриниан. «Ни в коем случае. Мне рассказывали, что многие люди, увидев их, влюблялись в морских дев так, что теряли рассудок и прыгали за борт. А некоторые теряли рассудок из-за того, что хотели во что бы то ни стало побывать в подводной стране. Раньше, когда нарнианцы много плавали по чужим морям, подобные истории, как я слышал, случались частенько. Утверждают, что видеть морских жителей всегда к беде». «Но это чепуха», — засмеялась Люси. «Мы же их хорошо знали. В старину, когда жили в Каир-Паравеле, где наш брат Питер был верховным королем. А когда праздновали коронацию, морские жители поднялись на поверхность и спели в нашу честь». «Я думаю, Лю, что это совсем из другого племени», — возразил Эдмунд. «Те, которых мы знали, одинаково хорошо чувствовали себя и в воде, и в воздухе. А мне почему-то кажется, что эти жить в воздухе не могут. И хорошо, что не могут. Они так на нас смотрят, что, сумея не выбраться на поверхность, немедленно напали бы на нас. Вид у них очень свирепый, врагам их не позавидуешь. Тем более, начал Дринян, но так и не договорил, потому что в этот момент что-то шлепнулось в воду. И тут же кто-то закричал с площадки на мачте: «Человек за бортом!» Все на корабле мгновенно пришло в движение. Часть матросов полезла наверх, чтобы убрать парус. Другие кинулись вниз, чтобы взяться за весла. Ринс, несший вахту на корме, повернул штурвал назад, разворачивая корабль к упавшему человеку. Но теперь все уже увидели, что за бортом был не человек, а Рипи-Чип. «Чтоб его разорвало!» — крикнул в сердцах Дринян. «Если он утонет, ни капельки не пожалею. Весь экипаж не доставляет мне столько мороки, сколько он один. Где ни случись заваруха, он в нее обязательно впутается. Если останется в живых, его надо посадить в железную клетку, а перед этим протащить под килем, а потом высадить на первом же необитаемом острове, предварительно сбрив усы. Да куда же делся этот маленький бандит? Видит ли его кто-нибудь?» Вся эта ругань отнюдь не означала, будто Дринян и впрямь не любил Рипи-Чипа. Наоборот, он был сильно к нему привязан, поэтому очень испугался за него. А когда он пугался, начинал очень сердиться. Ведь если вам вздумается перебежать через дорогу перед мчащимся автомобилем, то сильнее всех на вас рассердится ваша мама, а не какая-нибудь чужая тетя, случайно оказавшаяся свидетельницей вашей выходки. Никто не боялся, что Рипи-Чип утонет, потому что плавал он превосходно. Только эти трое, знающие, кто сейчас находится под водой, очень боялись, что Рипи-Чип станет мишенью для длинных копий, которые они видели в руках воинственных морских жителей. Всего несколько минут понадобилось утренней заре, чтобы развернуться и лечь на обратный курс. Теперь все хорошо видели на воде темный комочек Рипи-Чипа. Его, похоже, что-то взволновало, он кричал, но так, как успел хлебнуть морской воды и не догадался ее выплюнуть, никто не понимал, о чем он кричит. «Если мы не успеем заткнуть ему рот, он разболтает всем на свете про морских жителей», — крикнул Дринян. Чтобы предотвратить беду, он сам кинулся к борту и сбросил вниз веревку, а морякам крикнул: «Все в порядке. Неужели вы не видите, что дело идет на лад? А ну все по местам. Уж мышь-то я смогу вытащить и без вашей помощи, так что нечего толкаться у борта». А когда Рипи-Чип, ухватившись за канат, начал взбираться наверх, не очень-то ловко, потому что намокший мех тянул его вниз и стеснял движение, Дринян перегнулся через борт и шепнул: «Не болтай, не говори ни слова». Но когда Рипи-Чип, с которого лило ручьем, выбрался на палубу, он сказал такое, что все мигом и думать забыли про морской народ. «Сладкое!» — пискнул он. «Сладкое!» «Что за вздор ты несешь?» — сердито прикрикнул на него Дринян. «И неужели отряхиваться можно лишь так, чтобы вся вода попала именно на меня?» А в других обстоятельствах предводитель говорящих мышей немедленно вызвал бы его на поединок. Но теперь он, казалось, совсем не заметил грубости. «Я говорю, что вода сладкая!» — крикнул он торжествующе. «Пресная и сладкая, но только не соленая». В первую минуту никто не понял всей важности сообщения. Но Рипи-Чип снова заговорил, на этот раз словами старого пророчества. «На востоке, у края света, там, где сходятся море и небо, и вздымаются сладкие волны, обретет Рипи-Чип покой». Наконец все поняли. «Дай-ка мне ведро, Ринельф», — попросил Дринян. Ему подали ведро, он привязал к нему веревку, опустил за борт и вытащил наверх полным. Вода в ведре сияла, как хрусталь. «Не угодно ли вашему величеству отведать первым?» — обратился Дринян к Каспиану. Король поднял ведро обеими руками, поднес к губам, отпил осторожно маленький глоток, потом пил жадно и долго. Напившись, он поднял голову. Лицо его совершенно преобразилось, оно ярко сияло. «Да», — подтвердил он, — «она сладкая. И тем не менее, это настоящая вода. Может быть, она убьет меня, но если бы сейчас мне предложили выбрать, какой смерти умереть, я предпочел бы эту». «Что вы хотите сказать?» — спросил Эдмунд. — это настоящий свет, только свет, который можно пить. Пьешь, и тебя наполняет свет. Его Величество говорит истинную правду, подтвердил Репичип. Это действительно свет, который можно пить. Значит, теперь уж совсем близко до края света. Наступило молчание, а потом Люся опустилась на колени и отпила из ведра. «Чудеснее этой воды я не пробовала ничего в жизни», — сказала она. «Но до чего же она крепкая? Мне кажется, что после нее больше не нужна никакая еда». А потом по очереди напились все, кто был на корабле, и очень долго после этого молчали. То, что они переживали, было слишком хорошо и сильно, чтобы это можно было выразить словами. Вскоре ли они заметили еще один результат действия воды. Я уже говорил, что с тех пор, как они покинули остров Раманду, с каждым днем становилось все больше света, и солнце стало даже слишком большим, хотя и не слишком жарким, и море сияло, и, казалось, светился даже самый воздух. Когда они оказывались на палубе, им приходилось щуриться, но все равно глаза болели от всепроникающих лучей. Теперь же глаза вдруг перестали болеть, хотя света стало ничуть не меньше, если даже не больше. И палуба, и парус, и снасти, и их собственные тела и лица — все засияло. Каждая веревка сверкала, будто была из чистого золота. А когда на следующее утро встало солнце, теперь уже в 5 или 6 раз больше своего обычного размера, они могли глядеть на него, не отрываясь, и, казалось, видели каждое перышко на вылетавших из солнца птицах. За весь тот день до самого обеда на корабле вряд ли кто сказал хоть одно слово. Впрочем, и обеда-то не было. Никто не хотел есть, все пили воду. Вдруг Дриньян сказал: «Я никак не могу понять одного. Ветер совсем стих, парус висит, море гладкое, как пруд. Однако мы плывем, да с такой скоростью, словно нас сзади гонит настоящий ураган». «Я тоже думал об этом», — отозвался Каспиан. «Наверное, мы попали в какое-то очень сильное течение». «Хм», — сказал Эдмунд, — «если у этого мира действительно есть край, и мы действительно где-то близко к нему, это не очень-то приятно». «Вы хотите сказать», — начал Каспиан, — «что мы можем прямо вот так перелиться через него?» «Да, да», — возбужденно крикнул Репичип, хлопая крохотными ладошками своих лапок. Именно так я всегда это себе и представлял. Мир — огромный круглый стол, и воды всех океанов непрерывно переливаются через его край. Вот корабль подплывает к краю, сваливается с него, опрокидывается, и на какой-то миг мы можем заглянуть через край, а потом скользит все вниз, вниз и вниз, несется все быстрее. «А что поджидает нас на самом дне? Это ты тоже себе представляешь?» — сердито спросил Дриньян. «Там, наверное, нас ждет страна Аслана», — предположил Репичип, и глаза его сияли. «А может, никакого дна вообще нет, и мы будем только падать и падать без конца. Но что бы там ни было, разве не стоит заплатить любую цену за возможность хотя бы на миг заглянуть вниз?» «Послушай», — сказал ему Юстас, — «тебе не кажется, что получается какая-то чепуха? Ведь мир же круглый. Я имею в виду не круглый стол, а круглый мячик». «Это наш мир», — прервал его Эдмунд, — «а здесь дело может обстоять совсем иначе». Все уставились на них с изумлением. «Вы имеете в виду», — обратился к ним Каспиан, — «что вы трое пришли из круглого мира, круглого как мяч, и ни разу мне об этом не сказали? С вашей стороны это просто некрасиво. У нас есть волшебные сказки, в которых действия происходят в таком круглом мире, и мне они всегда нравились. Но я никогда не верил, что такой мир может существовать на самом деле. Только мне очень хотелось, чтобы он был, и я хотел хоть немножко пожить там. Ах, да, я бы отдал что угодно. Скажите, смогу я попасть в ваш мир? Нет? Почему вы все можете приходить в наш мир, а мы в ваш никогда? Неужели мне ни разу не представится такой случай? Это, наверное, так интересно — жить на земле, круглый как мяч. И вам приходилось бывать в местах, где все разгуливают вверх тормашками?» Эдмунд покачал головой. «У нас нет ничего подобного», — улыбнулся он. «И сам по себе круглый мир, если все время в нем жить, не представляет собой ничего интересного». Thank you.